Дорогие радиослушатели, в нашем изучении 22-го псалма в предыдущих трех беседах мы рассматривали выражение «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Мы обратили в наше внимание на опасение. Почти все живущие существа, находящиеся на нашей земле и в воде, одарены способностью предвидеть некоторые опасности и либо уклоняться от них, либо их преодолевать. Затем мы говорили, во-первых, о страхе Господнем, что он является особенным чувством, вселенным Господом в сердце человека, что страх Господень ненавидит зло, является источником жизни и будет сокровищем для детей Божьих. Во-вторых, мы указали на страх Господень пред Господом, что это чувство благоговения является основанием человеческих взаимоотношений, удерживающей силой от греха, обеспечением Божьего благоволения и квалификацией на ответственную должность. В-третьих, мы отметили о страхе пред людьми, который является духовной болезнью. Мы рассмотрели действие этой болезни, также ее проявление и последствия. В-четвертых, мы обратили внимание на страх пред неведомым. Сегодня опять обратимся к этому выражению. «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Давайте посмотрим на слова «долина смертной тени». Что они означают? Псалмопевец Давид, как опытный пастух, он имел в виду не широкую долину, а узкое ущелье, которое было мрачно, и в котором за выступлением скал и в пещерах могли скрываться хищные звери и разбойники, угрожающие жизни не только овец, но и самого пастуха. О тени смертной в Священном Писании сказано много раз, и в разных отношениях. Первое. Жизнь без истинного боговедения. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Говорится в Псалме 106 с 10 по 11 стих о людях, страдавших в неверии, неведении и под гнетом изнурительных работ. Для них выход оказался, когда воззвали Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной и расторгнул узы их. Предсказывая пришествие Христа Спасителя и Его служение в Галилее языческой, пророк Исаия радовался, что народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет. Исаии, 9 глава, 2 стих. Второе. Путешествие среди опасностей. Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, но которой никто не ходил и где не обитал человек. Иеремия 2, 6 глава. Должны были говорить израильтяне, чтобы не забыть милостей и чудес Всевышнего. Всем нам приходится жить среди смертельных опасностей. Если раньше художники изображали смерть с косою в руке, едущую верхом на скелете коня, теперь ее нужно рисовать чащуюся на автомобиле или аэроплане. Ежегодно сотни тысяч людей гибнут от несчастных случаев. Мы живем в долине тени смертной. Третье. Опасный труд. Иов так описал опасное занятие рудокопом. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень в мраке и тени смертной. Вырывает рудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускается вглубь, висит и зыблется вдали от людей. 28 глава, 3 стих. Несмотря на все меры предосторожности, на разные технические усовершенствования и машины, каждый год во всем мире тысячи рудокопов падают жертвой своего профессионального труда. Они в тени смертной добывают полезное для жизни, но сами не всегда им пользуются. Четвертое. Рухнувшие планы и надежды. Каждый человек чего-то надеется и как-то намеревается устроить свою жизнь. Не все, конечно, придерживаются заповедей Божьих. Некоторые строят свое счастье на чужом несчастье и свое благополучие на чужой нужде. Преступники во все века обдумывали свои планы и осуществляли их во мраке. Но вдруг все обнаруживалось, и то, что для них было утром и светом, для них делалось смертной тенью. Иова, 24 глава, 16 стих. Идущим же прямой дорогой и успевающим в своих честных трудах пророк Иеремия советовал: «Воздайте славу Господу, Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты, и доколе ноги ваши не спотыкаются на горах мрака. Тогда вы будете ожидать света, и Он обратит его в тень смерти и сделает тьмою». 13 глава, 16 стих. 5. Загробная жизнь. Многие сомневаются в ее существовании, а некоторые говорят, что это поповская выдумка для запугивания людей и извлекания корости для себя. Это правда, что в Библии слов «загробная жизнь» нет. Но верование древних в такую жизнь видно из следующих библейских слов. «И скончался Авраам и умер в старости доброй, 175 лет, престарелый и насыщенный жизнью, и приложился к народу своему». Бытие, 25 глава, 8 стих. Как мог Авраам приложиться к народу своему, если от пещеры Махпела, в которой он был похоронен, до Ура Халдейского, в котором жили его предки, было не менее 1000 английских миль, около 1500 километров, только в потустороннем мире. Такое верование еще виднее в жалобе Иакова, когда сыновья принесли и показали ему окровавленную одежду Иосифа, любимого сына Иакова. Несчастный отец воскликнул: «Это одежда сына моего, хищный зверь съел его, с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю». Бытие, 37 глава, 33 и 35 стихи. Надеялся ли Иаков, что тот самый хищный зверь, какой съел Иосифа, обязательно съест и его? Говоря о предстоящей смерти, Иов сказал: «Отойду и уже не возвращусь в страну тьмы и тени смертной». 10 глава, 21 стих. Древние еще не имели той радостной надежды, какую Христос дает своим ученикам, что в доме Отца Его обителей много, и где Он, там и слуга Его будет. 6. Смертная тень в руке Божией. Будь это тяжелая жизнь, опасное путешествие, разрушение наших планов, смертельный недуг, не забудем, что наш Бог всемогущ, и Он претворяет смертную тень в ясное утро. Амоса 5 глава, 8 стих. Зная это, псалмопевец благодушествовал. Он не молился, чтобы Господь сохранил его от прохождения через долину смертной тени, а утешался тем, что добрый пастырь идет с ним и охраняет его от всякого зла. Доверимся и мы нашему доброму пастырю, Господу Иисусу Христу. Аминь.